Видя серьезное и милое лицо Линси, мучень серьезно кивнул в ответ. Видя это, Линси сжала свои нефритовые руки, создав печати руками. В следующее мгновение слабый белый свет сжался в ее ладонях, и появилось свечение, похожее на лунный свет. Когда лучи блеска медленно сгустились вместе, они превратились в белую светящуюся пагоду, сверкающую в белых лучах света. Светящаяся пагода казалась довольно изысканной, мерцающей, испуская уникальное и таинственное чувство. Увидев знакомую белую светящуюся пагоду, мучень почувствовал себя немного потрясенным и удивленным. Она выглядела точно так же, как пагода, которую он смог сконденсировать в своем теле. Единственными отличиями были цвет и совершенно разные флуктуации, исходящие от пагоды. Если пагода, которая была у мученя, была свирепой и властной, белая светящаяся пагода, которая появилась из рук Линси, казалась чрезвычайно нежной и сдержанной. «Сконцентрируйся и сосредоточься!» Рев раздался от Линси, вызывая толчок в разуме мученя, когда он медленно закрыл глаза. Внезапно Линси указала своим тонким пальцем, заставляя белую светящуюся пагоду трансформироваться в луч белого света, который следовал вдоль ее пальца в голову мученя. С яростной скоростью он вошел в разум мученя. Бац! В тот момент, когда белое свечение вошло в разум мученя, взрыв, казалось, произошел в его разуме. Странная и таинственная информация яростно хлынула, как паводковые воды, прежде чем превратиться в линию загадочной и таинственной мнемоники культивирования. В Будде есть инь-ян. Когда инь-ян пересекаются, они образуют великого Будду. Казалось бы, в голове мученя раздался древний звук пения, в результате чего мнемоника культивирования, которую обычные люди не могли понять, потекла в сердце мученя. В этот момент разум мученя начал медленно успокаиваться, погружаясь в сложную и загадочную мнемонику культивирования. Древнее пение, казалось, звучало довольно долго, но, казалось, продолжалось только мгновение. С древним пением разум мученя восстановил свою ясность. Он начал размышлять довольно долгое время, как линия за линией сложной мнемоники вспоминались в его уме. Через некоторое время его руки медленно собрались вместе, чтобы сформировать печать. На этот раз ручная печать несколько отличалась от тех, что он делал во время обучения и культивирования великого искусства пагоды. Тем не менее, можно было слабо различить, что были некоторые подобные черты. Бац! В то время как мучень медленно формировал свои печати, белая светящаяся пагода внутри его тела, которая была послана Линси, дрогнула и раскололась, прежде чем сгусток белого света поднялся изнутри, входя в меридианы мученя. Это была нить духовной энергии. Что отличает ее от других духовных энергий, так это тенистое свечение, которое она принесла с собой. Появившись как лунный свет, она следовала по меридианам мученя, начав циркулировать вокруг его тела. Хаем, хаем. Подобно тому, как белая духовная энергия циркулировала по меридианам мученя, он обнаружил, что духовная энергия в его теле на самом деле была возбуждена. Казалось, будто она неконтролируемо всасывала все подряд, пытаясь поглотить эту прядь духовной энергии белого цвета. Успокойся. Используй мнемоники для конденсирования семени инь. В то время как мучень был в шоке от этого неожиданного изменения, внезапно, в его разуме раздался мягкий рев, заставляя дрожать его сердце. Он поспешно подавил волнение духовной энергии. Контролируя прядь белой духовной энергии своим умом, он быстро распространил ее в пределах мнемоники, текущей в пределах его меридиан. После циркуляции духовной энергии белого цвета, ее размер становился все меньше и меньше. Тем не менее, цвет и блеск казались все более яркими и блестящими. Кроме того, мучень чувствовал, что после каждого круга, он постепенно начал получать контроль над этой нитью духовной энергии белого цвета. Прохладное чувство было пьянящим, заставляя его состояние ума казаться ясным и ярким. Конденсируйся. Когда размер нити духовной энергии белого цвета уменьшился до абсолютного минимума, в сердце мученя раздался свирепый низкий рев. В следующее мгновение белые лучи света вылетели наружу. После рассеивания, пятно белого света тихо плыло внутри, появляясь сродни семени. Мучень облегченно вздохнул. Это был первый шаг его обучения. До тех пор, пока он сможет успешно конденсировать семя инь, он действительно сможет объединить свитки инь-янь великого искусства пагоды. Из этого он сможет конденсировать духовную энергию, состоящую как из инь, так и из ян. Божественная душа, сидящая в его море ауры, подняла ручонки вверх. С нежным мановением, Белое пятнышко света мгновенно взвыло по меридианам тела мученя, летя прямо в море ауры, оно парило перед божественной душой, кружась и вращаясь на месте. Тху! Выплевывая сгусток белого воздуха, божественная душа сформировала печать, которая была не от свитка Янь великого искусства пагоды, но от свитка Инь. Бац! Как только божественная душа в теле мученя сформировала печать свитка Инь, мощная сила всасывания мгновенно вырвалась из его тела. Когда это произошло, плотный духовный туман мгновенно вырос, заслонив небеса. Затем лучи духовной энергии бесконечно вливались в тело мученя. Сгустки слабого белого блеска исходили от тела мученя, выглядя несколько нежно и прохладно. Это были колебания духовной энергии, полностью отличающиеся от тех, что излучал мучень раньше. Когда эти духовные энергии вошли в тело мученя, они циркулировали по его меридианам, мгновенно превращаясь в нити духовной энергии белого цвета, прежде чем, наконец, хлынули в крошечное семя инь белого цвета, парящее перед его божественной душой. Пока семя росло, мучень начал сливать два вида духовной энергии. Ему нужно было, чтобы они достигли стадии взаимного существования. Иначе эти нити духовной энергии белого цвета станут пищей для черной духовной энергии, присутствующей в его теле. Только когда белые и черные смогут достичь равновесия, они смогут идеально слиться. Поэтому, мученю нужно вырастить и укрепить семя инь. Тем не менее, ему явно все еще нужно немного времени. К счастью, у мученя было еще целых 3 месяца на это. После поглощения энергии в течение этого периода времени, он должен быть в состоянии развить семя инь. Снаружи Лин Си смотрела в сторону мученя, который жадно поглощал духовную энергию мира, прежде чем кивнуть головой. Судя по всему, семя инь мученя уже было успешно сконденсировано. Следующим шагом было его взращивание. Обширной и безграничной духовной энергии, исходящей из духовного массива 8-го ранга, должно быть достаточно, чтобы ускорить этот шаг. Тем не менее, успешно культивировать это великое искусство пагоды было не так просто. Естественно, это могло зависеть только от мученя. Тем не менее, ей необходимо сделать некоторые приготовления. Слабая вспышка сверкнула в красивых глазах Лин Си. Сделав вдох, она встала и, двинув своим очаровательным телом, рванула в воздух. Свист. Пространство вокруг нее начало деформироваться и искажаться, когда из него всплыли несколько фигур. Это были декан Тай Цан, старейшина Чжу Тянь и 4 других небесных старейшины. «Старейшина Лин Си, это то, о чем вы просили», сказал декан Тай Цан, улыбаясь в сторону Лин Си. Взмахнув рукавом, несколько лучей света выстрелили в сторону последней, прежде чем остановиться перед ней. Если присмотреться повнимательнее, то в этих лучах можно увидеть странные предметы, напоминающие шахматную доску и панцирь черепахи. Эти предметы должны быть уникальными духовными артефактами. Несмотря на то, что они не обладали мощными атакующими атрибутами, они содержали уникальные возможности. Глядя на эти духовные артефакты, Лин Си кивнула, прежде чем мягко высказаться. «Большое спасибо, декан. Однако, я должна попросить вас кое с чем помочь мне». Услышав это, старейшина Чжу Тянь и другие старейшины взглянули друг на друга, а сомнения всплыли в их глазах. В конце концов, с тех пор, как они знали Лин Си до сих пор, это был первый раз, когда они услышали, что она просит их помощи. «Это для мученя?» – спросил декан Тай Цан с легкой улыбкой, указывая на мученя, который в настоящее время был заключен в духовную энергию, которая затмила небеса. Видя это, Лин Си мягко кивнула головой. Немного поколебавшись, она сказала: «Мучень в настоящее время тренируется. Однако, как только он преуспеет, это могут почувствовать некоторые люди. Поэтому мне нужна ваша сила, чтобы создать духовный массив и изолировать его». Услышав эти слова, Дин Тай Цан и остальные мгновенно вытаращились. Кто-нибудь почувствует это? Что за люди могут быть такими грозными? Ощутить что-то от человека, тренирующего какое-то искусство, это дело поручила мне тетя Цзин. Я надеюсь, что вы сможете полностью сотрудничать со мной в этом, декан, сказала Лин Си с серьезным выражением лица. Услышав 2 слова тетя Цзин, лица декана Тай Цана и остальных стали несколько серьезными. В тот день, из-за таинственной матери мученя, они были очень шокированы. Так как таковы были ее инструкции, они, естественно, не посмеют показать никакого пренебрежения по этому поводу. Будьте спокойны, старейшина Лин Си, мучень студент Северной Небесной Духовной Академии. Независимо от любого вопроса, мы сделаем все возможное, чтобы помочь. Декан Тай Цан ответил, не задавая больше вопросов. С тех пор, как появилась таинственная мать мученя, это указывало на то, что последняя имела довольно большой опыт. Тем не менее, даже будучи любознательным человеком, декан Тай Цан знал, что знание некоторых вопросов может быть плохим. Услышав это, Лин Си слегка улыбнулась и почтительно поклонилась. Лин Си благодарит всех вас. Глава 446. В глубине гор, безграничный духовный туман колебался по всему региону. Из-за того, что духовная аура в регионе была чрезмерно обширной и безграничной, все здесь казалось чрезвычайно размытым. Даже горные вершины были едва различимы из-за духовного тумана. Однако, хотя здесь не было ничего видно, каждый мог увидеть гигантский водоворот в воздухе над горными вершинами. Гигантский водоворот был примерно в сотни метров в ширину, всасывающийся в него с духовной аурой, которая покрывала землю и спрятала небо. Кружась вместе с водоворотом, она бесконечно вливалась в тонкую фигуру, сидящую на вершине одной из горных вершин. В этот момент фигура мученя была заключена в вздымающуюся духовную энергию. Словно черная дыра, его тело жадно и безумно поглощало и улучшало духовную энергию, впадающую в него. В течение этого месяца его фигура не двигалась ни на дюйм на этом горном пике. Поглощение не останавливалось ни на миг. Однако, поскольку это произошло, его обучение и совершенствование не проявляли ни малейших признаков остановки. Из-за этой сцены многие студенты Академии завистливо цокали языками. Поистине, он достоин быть самым сильным человеком в их духовной академии. Только его обучение и совершенствование уже способно вызвать такое большое волнение. Пока Мучень был погружен в обучение и совершенствование, на горном пике за горами, красивые глаза Лин Си были заперты на фигуре мученя. Подняв голову, она посмотрела на ряд горных вершин на дальнем расстоянии. На вершине каждого горного пика присутствовали фигуры декана Тайцана, старейшины Чжу Теня и других старейшин. Черная шахматная доска размером с ладонь сжалась внутри ее нефритовых рук, заискрившись таинственными руническими узорами. Лин Си, сжав эту шахматную доску, бдительно смотрела в небо. В глазах обычных людей небо не показало ни малейшей уникальности. Однако, в глазах Лин Си, по всему небу простирались нити энергии. Объединившись сложным образом, они сформировали гигантский духовный массив. Этот духовный массив потреблял ее ментальную энергию в течение месяца. Лин Си с облегчением вздохнула, когда в глазах мелькнула тень истощения. В течение этого месяца она, казалось бы, не отдыхала, проводя каждую секунду концентрации на этом духовном массиве. Из-за такой огромной нагрузки даже она чувствовала себя истощенной. Однако, хотя она устала, она не могла отдыхать. Это потому, что она знала, что очень важно, чтобы Му Ченг успешно завершил культивирование полной версии великого искусства пагоды. В тот день тетя Цзин тайно упомянула ей, что великое искусство пагоды – основное умение ее клана, и что это было чрезвычайно важно, поскольку Му Чэнь культивирует только свиток Ян. Естественно, в этом нет ничего плохого. Однако, когда свитки Инь и Ян будут объединены, они сформируют полную версию великого искусства пагоды. Более того, как только он преуспеет в этом, есть чрезвычайно высокая вероятность того, что сильные существа из клана тети Цзин смогут это почувствовать. В то время существовала вероятность того, что личность мученя может быть обнаружена. Хотя прошлые воспоминания Лин Си были запечатаны, она могла понять, насколько пугающим был таинственный клан тети Цзин. Из глубины сердца исходил ужас. Даже кто-то такой же сильный, как тетя Цзин, была вынуждена оставить младенца мученя. Насколько мощным был этот таинственный клан, Лин Си не верила, что у нее есть силы защитить мученя от этого клана. Поэтому она могла сделать только все возможное, чтобы скрыть мученя. В любом случае, независимо от того, сколько сильных существ было в этом таинственном клане, они не смогут ощутить мученя, которого она скрывала так далеко. «Расслабься, тетя Цзин, я защищу мученя». Сказав это про себя, Лин Си медленно сжала руки, когда как ее прекрасные глаза были полны решимости. Пока Му Чэнь продолжал тренироваться и совершенствоваться, время тоже не стояло на месте. Бессознательно спокойно прошли 2 месяца. В течение этих 2 месяцев не было никакого движения от мученя, который продолжал бесконечно поглощать духовную ауру мира. Горный пик уже был окружен гигантским водоворотом духовной энергии, при этом фигура мученя была полностью окутана им, а волны бесконечных колебаний продолжали пульсировать изнутри. Любой мог почувствовать, что духовная энергия, исходящая от тела мученя, казалась гораздо тираничной, чем 2 месяца назад. Линси тихо сидела на горном пике не слишком далеко от него, ее красивые глаза были слегка прикрыты. Когда подул легкий ветерок, он взъерошил ее гладкие черные волосы. Внезапно, безграничная духовная энергия, казалось, вырвалась из горной вершины. Свист. Глаза Линси внезапно открылись. В следующее мгновение на ее красивом лице появилось серьезное выражение, когда она посмотрела на горную вершину, а ее нефритовые руки начали крепко сжиматься. Инь-ян сливаются, пробормотала она, и ее соблазнительное тело стало все более напряженным, готовым принять меры в любой момент, чтобы защитить этот регион от остального мира. Поскольку Линси нервничала и проявляла бдительность, семя Инь перед божественной душой в теле мученя уже выросло до размера кулака. По внешнему виду оно было похоже на жемчужину, излучающую лучи блеска, с безграничными энергиями Инь внутри. Это было результатом поглощения духовной энергии в течение последних 2 месяцев. Время пришло. Эти слова вспыхнули в сердце мученя. В следующее мгновение открылся маленький рот божественной души. С нежным дуновением, жемчужно-подобное семя Инь превратилось в луч света, мчась в устье божественной души. Хам! В тот момент, когда семя Инь было поглощено божественной душой, бесчисленные лучи белого света внезапно вспыхнули от всего тела мученя. По мере того, как белые лучи света распускались, изнутри извергались лучи черного света, в результате чего божественная душа мученя окрасилась в черно-белый свет. Волна за волной чрезвычайно безграничной духовной энергии, излучаемой божественной душой, покрыла каждый дюйм тела мученя. Внезапно глаза мученя открылись, когда из его головы вырвался духовный свет, превратившись в светящуюся колонну, что бросилась к небу. В этот момент черно-белая божественная душа также бросилась в небо. Открыв свой маленький рот, огромный духовный туман, присутствующий в этом регионе, мгновенно взмыл в воздух, прежде чем полностью впитался в тело божественной души. Черно-белая божественная душа сидела в воздухе. Распростерев свои крошечные руки, она обняла воздух, словно контролируя солнце и луну. Свист. Черно-белые лучи блеска быстро конденсировались в ее ладонях. Казалось, что душа состоит из инь-ян. Когда черный и белый свет сливались, словно знак инь-ян, волны странных, безграничных колебаний внезапно пролетели по небу. Когда инь-ян слились, внезапно, точки света вырвались из глубин тела мученя. Эти светящиеся точки начали сближаться, образуя то, что было похоже на форму пагоды. Дун. Из тела мученя вырвался древний звук удара колокола. Колонна начала конденсироваться за телом мученя. Эта черно-сияющая пагода не имела большого отличия от пагоды, которую раньше показывал мученя. Однако в этот момент на ее древних узорах плясало золотое пламя. Это пламя было чрезвычайно крошечным, но заставило исказиться выражение лиц декана и остальных. Это потому, что они все еще помнили, что такая черная пагода была сгущена матерью мученя, когда она лично убила повелителя желтого дракона. Кроме того, это золотое пламя не только растворило небесное тело повелителя, но и самого его превратило в пыль. Золотое пламя было явно пугающим. Хотя золотое пламя на пагоде мученя было крошечным, сравнивая со способностями его матери, декан и остальные могли себе представить, каким сильным он станет. Декан Тайцан, увидев пагоду, которая всплыла за мученем, прекрасное лицо Линси внезапно стало серьезным, и она вскрикнула. Услышав ее голос, декан и остальные мгновенно подняли руки. В следующее мгновение многочисленные лучи блеска бросились к небу, создав черный барьер. Расширяясь на 1000 метров в ширину, он полностью отсек пространство внутри себя. Вся область в барьере была изолирована от внешнего мира. Серьезное выражение появилось на прекрасном лице Линси, когда черная шахматная доска в ее руках бросилась к небу. Затем она выпустила свет, полностью запечатывая вершину горы, где сидел мучень. От этого декан и остальные тотчас почувствовали, словно вся вершина горы исчезла. Даже аура, исходящая изнутри, была изолирована, словно этой горы вообще не существовало в мире Великой Тысячи. Когда черные барьеры и шахматная доска расширились, внезапно плотно закрытые глаза мученя открылись. С движением своего тела он бросился к небу. В то же время божественная душа, сжимающая свет инь-ян в руках, тоже двинулась, вернувшись в его море ауры. Когда божественная душа вернулась в свое первоначальное место, мучень смог мгновенно почувствовать чрезвычайно бескрайний всплеск духовной энергии, охвативший его тело подобно потопу. Эта духовная энергия не была похожа на обычный черный цвет, Как раньше, она была окрашена в черно-белый цвет. По внешнему виду она напоминала собой знак инь-ян. Эта черно-белая духовная энергия, несомненно, была еще более тиранической, чем его прошлое. Необъяснимое беззаботное чувство возникло в теле мученя, заставив его выбросить все из головы. Затем мучень поднялся в небеса, развел руки и издал долгий рев. Когда его рев отразился по всему региону, колебания духовной энергии в его теле постепенно начали увеличиваться. Средняя фаза стадии небесного завершения, пик средней фазы, последняя фаза, пик последней фазы стадии небесного завершения. Когда духовная энергия достигла последней фазы стадии небесного завершения, его прорыв, наконец, начал медленно останавливаться. В этот момент глаза мученя стали несравненно яркими, а сердце охватило волнение. Еще один шаг, и он сможет попытаться пройти катастрофу человеческого тела. Он никогда не представлял себе, что он действительно сможет проскочить мимо средней фазы стадии небесного завершения, прямиком достигнув пика этой стадии. Глава 447. Досуг. Мучень парил в небе, чувствуя, как проливная энергия хлынула в его теле словно потоп. Не выдержав, он улыбнулся. Действительно, это достойно быть полной версией великого искусства пагоды. В течение последних двух последних месяцев он смог перепрыгнуть через две фазы и немедленно достиг пика последней фазы стадии небесного завершения. Сделай он еще один шаг, он будет в состоянии противостоять первой из трех катастроф. Если он пересечет ее, он официально сделает шаг на пути к сфере повелителя. Сфера повелителя. Если он сможет ступить в эту область, ему будет предоставлена квалификация, чтобы называться экспертом в мире Великой Тысячи. Все, что ниже повелителей, было муравьями. Думая об этом, мучень плотно сжал кулаки. Хотя он все еще находился на некотором расстоянии от сферы повелителя, он полагал, что ему не потребуется много времени, чтобы успешно продвинуться в эту сферу. Как только он достигнет сферы повелителя, он будет обладать квалификацией для тренировки и культивирования небесного тела повелителя. Продолжая думать об этом, мучень слабо улыбнулся. Метод обучения и культивирования великого солнечного бессмертного тела, который он получил из страницы запечатывания, уже давно полностью запомнился ему. Хотя великое солнечное бессмертное тело не входило в топ-99 небесных тел, мучень полагал, что оно не было слабее, чем знаменитые аналоги. В конце концов, эволюция великого солнечного бессмертного тела была изначальным бессмертным телом, которая занимала 4-е место в рейтинге. Мучень с нетерпением ждал того дня, когда он действительно сможет успешно тренироваться и культивировать изначальное бессмертное тело. Насколько сильным и могучим он будет, думая об этом, будет ли у него сила и мощь, необходимые, чтобы спасти мать от этого таинственного клана, эти мысли вспыхнули в уме мученя, прежде чем он постепенно подавил их. В этот момент ему не нужно было думать о таком далеком будущем. Теперь ему нужно было как можно быстрее продвинуться вперед, чтобы действительно войти в сферу повелителя. Улыбнувшись, мучень поднял голову, прежде чем с сомнением посмотреть на черный барьер, который окутал небо над ним. Он чувствовал какие-то странные и уникальные колебания, исходящие оттуда, сопровождаемые чувством, как будто его чувства были неожиданно не способны пройти мимо него. Судя по всему, черный барьер выглядел как темная, черная тюрьма, которая заперла его внутри. Однако, несмотря на то, что он был шокирован, мучень не растерялся. Это была духовная академия. Он не верил, что найдется кто-то, кто захочет что-то с ним сделать. Хаем. Когда мучень прошел по барьеру взглядом, черный барьер в небе быстро рассеялся, позволяя теплому и нежному солнечному свету окутать его. Всего за несколько вдохов времени, весь барьер рассеялся. Наконец, черный свет вошел в шахматную доску, приземлившись на тонкую нефритовую руку девушки. Глядя на мученя и обнаружив его в целости и сохранности, Лин Си облегченно вздохнула. Рванув в сторону Лин Си, мучень заметил осколок усталости в ее красивых глазах. Немного ошеломленный, он спросил: «Что ты делала, старшая сестра Лин Си? Ты думал, что великое искусство пагоды так легко культивировать? Если бы я не запечатала этот регион и временно не изолировала тебя от мира, я боюсь, что текущий ты был бы обнаружен экспертами таинственного клана тети Цзин», — ответила Лин Си недовольным и раздраженным тоном. Мучень немедленно вздохнул и понял суть, что заставило его чувствовать себя виноватым. Сосредоточив весь свой разум и сердце на тренировках и культивировании на горной вершине, он не знал, сколько энергии Линси потратила на него. «Спасибо, старшая сестра Линси», — сказал Му Чэнь тихим голосом. «Тетя Цзин попросила меня сделать это. Более того, я сказала, что буду защищать тебя. Разве не делая этого, я смогу смотреть в глаза тете Цзин?» — ответила Линси с легкой улыбкой. Глядя на декана Тайцана и остальных старейшин, которые летели к ним, она сказала: «Это все благодаря декану Тайцану и другим старейшинам. Я, сама по себе, не смогла бы защитить тебя». Услышав это, Му Чэнь серьезно поклонился декану Тайцану, старейшине Чжутиню и другим старейшинам и заговорил в почтительной манере: «Благодарю вас, деканы всех присутствующих старейшин, за беспокойство». Помахав рукой, декан Тайцан с улыбкой произнес: «Ты тот человек, который будет сражаться за честь и славу нашей духовной академии. Естественно, мы сделаем все возможное, чтобы помочь». Пока он говорил, он посмотрел в сторону Му Чэня и удовлетворенно кивнул. С его проницательным видением он, естественно, смог увидеть улучшение, которое обрел Му Чэнь. Несмотря на то, что он был только на последней фазе стадии небесного завершения, все они знали, что Му Чэнь не может быть классифицирован как что-то обычное. В то время как он был на начальной фазе стадии небесного завершения, он уже был в состоянии убить Мо Синтяня. С таким большим улучшением в силе и культивации, даже людям, которые прошли через катастрофу человеческого тела, будет очень трудно стать серьезной угрозой для него. «Хэйя, Лоли, Шэнь Цаншэн и остальные по-прежнему во вратах Северных Небес?» — спросил Му Чэнь, глядя в глубочайшую область Духовной Академии. «Лоли и остальные уже во вратах Северных Небес в течение почти полугода, с их точное положение неизвестно. После стольких дней разлуки, у него было сильное желание увидеть свою девушку, Лоли». «Да». Кивнув головой, декан Тайцан ответил с улыбкой: «Расслабься. Мы постоянно следим за ситуацией во вратах Северных Небес, чтобы убедиться, что с ними ничего не случится. Кроме того, их прогресс даже быстрее, чем ты можешь подумать. Тебе следует быть осторожней». Шэнь Цаншэн и остальные сказали, что первое, что они сделают, когда выйдут оттуда, это сместят тебя с центра внимания. Услышав это, Му Чэнь улыбнулся. В течение полугода он провел первые 3 месяца исключительно в тренировках и культивировании своего телосложения Бога Грома. Только в последние 2 с лишним месяца он успокаивал свое сердце, тренировал и культивировал свою духовную энергию. К счастью, с помощью великого искусства пагоды, его достижения не были маленькими. Однако он также знал, что, находясь во вратах Северных Небес, достижения Лоли, Шэнь Цаншина, Ли Сюань Туна и остальных могли быть даже больше, чем у него за эти полгода. Может быть, есть люди, которые уже начали пересекать свои 3 катастрофы. Однако, хотя Шэнь Цаншэн и остальные росли как на дрожжах, совершенствование Му Чэнь было также отличным. Хотя его сила на пике последней фазы стадии небесного завершения не считалась на высшем уровне, если он действительно должен будет принять меры, Му Чэнь верил, что текущий он будет в состоянии бороться лоб в лоб против людей, которые прошли через их катастрофу духовного тела. Если бы у него была такая сила и мощь, когда он скрестил руки против Мо Синтяня полгода назад, последний, возможно, даже не смог бы заставить его войти в такое жалкое состояние за это время. «Иди отдохни несколько дней. До начала турнира духовных академий осталось еще около полугода. Кроме того, через несколько дней сюда прибудут новые студенты, которые, возможно, сместят ваши имена со списков лучших студентов», — сказал декан Тайцан с улыбкой. «Новые студенты, поступающие в академию». Му Чэнь повторил эти слова, вздохнув. Так незаметно прошел год, пока он был в духовной академии. На самом деле, это было ближе к 2 годам. Вспоминая прошлое, он действительно превратился в кого-то могущественного. Возможно, когда он только поступил в духовную академию, он и представить не мог, что достигнет такого уровня. Немного поболтав с Му Чэнем, декан Тайцан взял с собой старейшину Чжутеня и остальных, развернулся и ушел. «Почему бы тебе не вернуться и не отдохнуть, старшая сестра Линси? Спасибо за тяжелую работу». Глядя в сторону декана Тайцана и других старейшин, уходящих вдаль, Му Чэнь обернулся и с улыбкой проговорил: «Линси». Лениво протянув свою тонкую, похожую на нефрит руку, и показывая тонкую талию, которая была обернута в белый халат, Линси потянулась. Эта сладострастная грудь, эта высокая эрегированная грудь, ее идеальная фигура казалась чрезвычайно соблазнительной. Бросив взгляд на Му Чэня, она ответила: Что случилось? Закончив свое обучение, ты больше не видишь во мне пользы, и хочешь меня вышвырнуть?» Смущенно рассмеявшись, Мучень немедленно ответил: «Как такое возможно? Я останусь здесь еще несколько дней, чтобы сопровождать тебя, старшая сестра Линси». Линси ответила сладкой улыбкой, слегка вытягивая талию, прежде чем посмотреть на тихую горную вершину. Подняв голову, Мучень также продолжил смотреть в сторону лазурного горизонта, прежде чем глубоко выдохнуть. На сегодняшний день он завершил многочисленные тренировки и культивацию. Следующим шагом будет спокойно ждать прибытия великого турнира духовных академий. В течение следующих нескольких дней Мучень полностью расслабился. На данный момент его сила и мощь возросли не по дням, а по часам. Поэтому не было необходимости напрягаться во время тренировок. Ведь даже тренируясь, нельзя забывать об отдыхе. Если человек будет слишком напряжен, это не будет предвещать ничего хорошего для его тренировок и попыток культивации. Поэтому, ожидая, пока Лоли и остальные выйдут из врат Северных Небес, Мучень провел большую часть своего времени на горной вершине, где жила Линси, со случайным визитом в регион первокурсников, чтобы собрать всех из ассоциации богини Ло, в результате чего он был неизбежно праздным и свободным. В таком темпе досуга, шел день за днем, турнир духовных академий становился все ближе и ближе. В тихом дворике Мучень сидел перед бамбуковым домом, а Линси сидела перед чайным столиком, изящно наливая себе чашку чая. Когда ее черные волосы развивались вокруг ее тонкой талии, она показала свою пару изысканных ног. Как пара белого нефрита, они казались чрезвычайно соблазнительными под лучами солнца. По отношению к другим людям, Линси выглядела довольно холодной и равнодушной. Тем не менее, она полностью удалила все эти черты, присутствуя перед мученем. Поэтому он мог наслаждаться большим праздником для своих глаз всегда. Независимо от того, что он чувствовал в своем сердце, кто не захочет находиться рядом с такой красавицей. Столкнувшись с таким видом Линси, Мучень не показал смущения или неловкости, и был грандиозен, оценивая сцену перед собой с неизбежной вспышкой мужского пламени, появляющейся в глазах. Держась за чайные листья, Линси, казалось, обнаружила пристальный взгляд Мученя, в результате чего на ее красивом лице появился розоватый оттенок. После того, как она спрятала ноги в своей одежде, она посмотрела на Мученя, показывая невинный взгляд, как будто это она целенаправленно их показала. Видя выражение в его глазах, Линси мягко фыркнула. Похоже, этот парень слишком простаивает последние несколько дней. В следующее мгновение ее красивое лицо стало безразличным, и она показала осколок достойного взгляда, прежде чем сказать безразличным тоном: «Улучшилась ли твоя сила в создании духовных массивов за это время?» Услышав это, Мучень мгновенно почувствовал, что его голова опухла. В течение последних месяцев, если бы он не тренировался и не культивировал свое телосложение Бога Грома, он бы проходил закрытую тренировку своей духовной энергии. Как бы он успел тренировать и исследовать духовные массивы? Действительно, женщин действительно нельзя провоцировать. Глава 448. Первокурсники Академии. Полагаясь на состояние моего сердца, я могу создать духовный массив 5 ранга. С этого момента, я думаю, что меня можно считать мастером духовных массивов 5 ранга. Мучень сухо рассмеялся в сторону Линси. За последние полгода он вложил слишком мало времени в свое понимание духовных массивов, поэтому его прогресс в этом не был чем-то великим. Любознательный взгляд на лице Линси, когда она спросила его о его прогрессе в духовных массивах, был несколько беспомощен. Линси была явно не намного старше его, но она была в состоянии подавить его до смерти своей силой. Это заставило Мученя почувствовать некоторое горе и негодование. Может ли быть, что следование рядом с мамой оказалось так полезно? Думая о нынешнем прогрессе, его следует считать чрезвычайно выдающимся среди своих сокурсников. Тем не менее, он не мог сравниться с Линси. Мастер духовных массивов 5 ранга, неоднозначно улыбнувшись, увидев действия и вид Мученя, она продолжила говорить безразличным тоном: «Ни один мастер ниже уровня гроссмейстера не стоит упоминания. В конце концов, все, что ниже сферы повелителя, подобно муравью. В аспекте духовных массивов, человек становится человеком, а не муравьем, только когда достигнет сферы гроссмейстера. Иначе он никто. Кроме того, тетю Цзин можно было рассматривать как мастера передового ранга в достижениях в духовных массивах. Будучи ее биологическим сыном, ты не должен иметь только обычные достижения в этом аспекте». После такого выговора, Мучень не мог сдержать чувство обиды. Не в силах удержать это в себе, он впоследствии спросил, какой силой обладает эксперт передового ранга в духовных массивах. Бросив взгляд на Мученя, Лин Си ответила с усмешкой, «Похоже, ты до сих пор не знаешь, насколько глубока сила мастеров духовных массивов. Так называемые ранги с 1 по 9 – лишь грубая оценка. Вообще говоря, любой мастер выше 6 ранга способен стать известным как гроссмейстер. Несмотря на это, существуют также различные классы в сфере гроссмейстеров. В сфере гроссмейстеров духовных массивов есть три фазы – небо, земля и человек, с тремя классами в каждой фазе, в общей сложности 9 классов, что точно также соответствует 9 классам повелителей. То, что идет после гроссмейстеров, ученый, что соответствует земному повелителю. Что касается мастеров передового ранга, идут после ученых. Ты должен четко понимать, какой сфере они соответствуют, верно? Всасывая полный рот холодного воздуха, Мучень тупо посмотрел на ухмыляющуюся Лин Си и ответил. Небесный повелитель, он уже имел некоторые догадки, увидев, как его мать убила повелителя желтого дракона, отправляя повелителя черного дракона в полет и даже подавляя старого предка. Однако, когда это предположение стало реальностью, он все еще не мог избавиться от шока. Небесный повелитель, даже находясь в безграничном и бесконечном мире Великой Тысячи, люди, обладающие такой силой, будут считаться региональными повелителями. Даже кланы с давними традициями должны быть вежливы по отношению к существованию такого уровня. Таким образом, любой человек в мире Великой Тысячи сможет беспрепятственно путешествовать при поддержке Небесного Повелителя. Все это время Мучень всегда предполагал, что у него было обычное прошлое, так как сила его отца действительно не стоила ни малейшего упоминания. Однако кто бы мог подумать, что его чрезвычайно слабый старик сможет найти такую ужасающе сильную и могущественную жену. «Мой старик слишком крут», — сказал Мучень и ударил себя по губам, в то время как выражение, заполненное восхищением, появилось на его лице. Удивительно, не правда ли? Если бы этот вопрос получит огласку, то, возможно, ни один человек не поверит в это. Однако это действительно случилось с его отцом. Теперь Мучень действительно хотел точно узнать, что случилось в том году с его отцом, раз он смог заполучить себе в жены такую женщину. Положив нефритовую руку на щеку, пустое выражение присутствовало в красивых глазах Лин Си. Очевидно, это было что-то, что не складывалось у нее в голове. В ее глазах тетя Цзин была совершенно идеальной леди, ее зрение, казалось бы, было чрезвычайно зорким. Тем не менее, из новостей, которые она получила от Мученя, его отец казался чрезвычайно обычным человеком и исходил из низшего места. Кроме того, его сила не казалась выдающейся. Тем не менее, человек из такого неподходящего места на самом деле смог получить любовь тети Цзин. Это был поистине немыслимый вопрос. «Старшая сестра Лин Си, а какого класса достигла ты в духовных массивах?» — с любопытством спросил Мучень, посмотрев в сторону Лин Си. С улыбкой Лин Си ответила, «Я должен быть на самом высоком уровне человеческой фазы, что эквивалентно повелителю 3-го ранга». Повелитель 3-го ранга еще раз вздохнул с восхищением Мучень. Ее сила была даже выше, чем у старейшины Чжу Теня и других небесных старейшин. Проживая на континенте Северных Небес, она уже была сравнима с лидерами других влияний, присутствующих здесь. Хотя она имела преимущество в обучении его матерью, такие достижения в ее возрасте ясно показали ее чрезвычайно выдающийся талант. Несмотря на это, моя культивация духовной энергии не так уж велика. В этот момент я только прошла через катастрофу божественной души и еще не ступила в сферу повелителя. Бросив взгляд на Мученя, она продолжила говорить. В конце концов, не все имеют удивительный талант в обоих аспектах. Находясь рядом с Мученем в течение такого долгого времени, она узнала, что последний не только обладал выдающимся талантом в культивировании духовной энергии, он также унаследовал талант тети Цзин в аспекте духовных массивов. На своем пути прогресса он получил довольно существенные результаты как в духовной энергии, так и в культивировании духовных массивов, что удивило многих людей. Улыбнувшись, Мучень, наконец, почувствовал, что дело было сбалансировано. Судя по всему, он все еще имел некоторое превосходство по сравнению с Лин Си. Заметив тень удовлетворения, присутствующую в глазах Мученя, Линси безразлично улыбнулась и сказала: «Так как ты знаешь, что тетя Цзин выдающаяся в аспекте духовных массивов, ты должен больше исследовать и изучать их в будущем. По крайней мере, ты должен достичь уровня ученого, иначе ты определенно подведешь тетю Цзин». Удовлетворенный взгляд мученя тотчас как рукой смело, и он потер свой нос от негодования. С такой грозной матерью, на его плечи упал тяжелый груз. Действительно, несмотря на то, что он обладал чрезвычайно высоким талантом в аспекте духовных массивов, желание достичь области ученого не было чем-то, чего можно было достичь, просто полагаясь на талант. В конце концов, во Вселенной было слишком много гениев. Тем не менее, тех, кто смог добиться успехов в конце концов, было крайне мало. Видя, что удовлетворение мученя подавлено, Линси мило улыбнулась. Положив руку под щеку, она изящно поджала губы, прежде чем нахмурила брови, посмотрев на внешнюю область Академии, сказав: «Почему в Академии сегодня так шумно?» «Сегодня день поступления первокурсников», — лениво ответил мучень. «Сегодня был день, когда новая группа первокурсников войдет в Северную Небесную Духовную Академию. Поэтому вся Духовная Академия была чрезвычайно оживленной сегодня. Что касается группы студентов мученя, все они были несравнимо взволнованы, так как после тренировки в течение года, они, наконец, могли сбросить с себя титул первокурсников. С сегодняшнего дня они станут фигурами, которые смогут показать свое превосходство». Слегка кивнув головой, Линси больше не заботилась об этом, предпочитая лениво наслаждаться этим праздным моментом. Внешняя область Духовной Академии. В этот момент, казалось, что здесь присутствует море людей. Шум и болтовня, раздающиеся изнутри, разносились по всей округе, распространяясь и отражаясь повсюду. Здесь собралось бесчисленное множество подростков мужского и женского пола, и каждый из них был взволнован, оценивая силу Святой Земли, к которой они все стремились. Будучи новой группой первокурсников Духовной Академии, они работали и старались изо всех сил пройти через все трудные испытания, чтобы получить квалификацию, чтобы стоять здесь сегодня. Они все пришли сюда, чтобы тренироваться и культивировать, чтобы стать сильнее и мощнее, прежде чем ослепительно вернуться в свои родные города. На углу моря людей стояла группа из 7-8 молодых людей. Глядя на окружающую толпу, они казались несколько стесненными, их взгляды показывали небольшую отдачу. Хотя они считались высшей элитных студентов из Духовной Академии, они обнаружили, что здесь были чрезвычайно обычными. В их окружении было довольно много первокурсников, которые заставляли их чувствовать страх, а некоторые были даже сильнее их родителей. Эта Северная Небесная Духовная Академия, действительно, она действительно достойна быть одной из 5 великих академий. Она намного, намного больше, чем наша Северная Духовная Академия, сказала милая и нежная молодая девушка, оценивая свое окружение, прежде чем спокойно поговорить с молодым мужчиной рядом с ней. «Брат Циншань, я слышала, что самый выдающийся старший мучень нашей Северной Духовной Академии также находится в Северной Небесной Духовной Академии, не так ли? Как он здесь себя чувствует? Я действительно хочу его увидеть. Говорят, что он самый выдающийся студент в истории нашей Северной Духовной Академии. Юси, это не очень хорошие слова. Мой старший брат Лю Мубай также очень выдающийся. Сейчас он культивирует в Святой Духовной Академии», — фыркнул громоздкий юноша, стоящий рядом с ними. «Лю Ян, есть ли смысл спорить? Мы уже в Северной Небесной Духовной Академии. Находясь в таком чужом месте, и не будучи таким выдающимся по сравнению с людьми вокруг нас, это неизбежно, что нас будут запугивать, если мы не объединимся с другими», — ответил молодой человек, которого молодая девушка называла братом Циншань. Услышав это, Лю Ян дважды фыркнул. Тем не менее он больше не говорил ни слова. Несмотря на то, что он мог считаться чрезвычайно выдающимся в Северной Духовной Академии, его уверенность была уже полностью подавлена по приходу сюда. Взглянув на окружение, ему показалось, что их сила была лишь средняя и не было ни малейшего выдающегося аспекта. «Я действительно не понимаю, почему наша Северная Духовная Академия действительно смогла получить так много квот. Кроме того, это действительно странно, что нам даже не пришлось сдавать экзамены», — сказал Лю Ян сомнительно низким голосом. Услышав это, юноши, которые пришли вместе с ним из Северной Духовной Академии, кивнули головами. Этот вопрос был для них чем-то значительно странным. В прошлом для их Северной Духовной Академии было крайне редким получить какие-либо квоты. Однако на этот раз они смогли получить около 10 квот, а также были освобождены от каких-либо экзаменов. Такая удача всполошила их всех. «Ау, как вас много!» Когда они обсуждали это тихими голосами, внезапно раздался крик. Они поспешно повернули головы, только чтобы увидеть несколько молодых людей с улыбками на лицах. Глядя на этих людей, можно было сразу узнать, что они были старшеклассниками Северной Небесной Духовной Академии. Это мгновенно заставило Циншаня, Люяна и остальных членов их группы напрячься, так как они смогли ощутить довольно пугающее духовное энергетическое давление, исходящее от этих людей. Давление, исходящее из них, было даже сильнее, чем у их родителей. «Мы принимаем к себе первокурсников», — сказал интеллигентный парень, слабо им улыбнувшись. Помахав руками, он продолжил говорить: «Наши демонические врата принимают прибывших членов, поэтому вы все станете членами наших демонических врат. Нет никаких особых требований, примите, что вам придется вносить определенное количество духовных ценностей каждый месяц. Если кто-то попытается запугать вас всех, вы просто должны сказать имя наших демонических врат, и все будет хорошо». «Понятно?» Услышав эти слова, Люян, Циншань и остальная их группа молча смотрели друг на друга. Хотя они не совсем понимали, что такое духовные ценности, их интуиция говорила им, что здесь что-то не так. В следующий момент, не побоявшись, Циншань спросил: «Старшие, не могли бы вы позволить нам поближе познакомиться с духовной академией, прежде чем мы примем решение?» Услышав это, неоднозначная улыбка мгновенно всплыла на лице юноши. Глядя на Циншаня и группу, он усмехнулся, давая ответ: «Что случилось? Ты смотришь вниз на наши демонические врата?» Заметив улыбку, холодный пот начал литься по лбам Циншаня и остальных. Красивая молодая девушка по имени Юси прикусила губу, прежде чем сказать после ссора всего своего мужества: «У нас здесь есть старший брат. Здесь, в Северной Небесной Духовной Академии, он также старшеклассник. Ты не можешь запугивать нас». Услышав ее слова, несколько молодых людей не могли не рассмеяться. Первокурсники в окрестностях не смели высказаться, так как те старшие перед их глазами обладали силой на уровне стадии небесного слияния. Это была сфера, против которой никто из первокурсников не смел пойти. Кроме того, издевательства старшеклассников над первокурсниками были очень распространенным явлением, с чем каждый должен был столкнуться. Красивая младшая сестра, сдерживая улыбку спустя некоторое время, юноша ухмыльнулся в сторону Юси и сказал: «Как зовут твоего старшего брата? Дай мне услышать. Я хочу увидеть, способны ли наши демонические врата подчинить его или нет». Циншань поспешно вышел вперед, чтобы сдержать молодую девушку. Оскорблять старших явно было не слишком рациональным решением. Кроме того, если бы мученя втянули в это дело, то это действительно было бы хлопотно. Тем не менее, несмотря на то, что девушка была маленького возраста, она была из нынешней группы гениев из Северной Духовной Академии. Несмотря на то, что она культивировала и тренировалась всего год, ее сила уже быстро догоняла Циншаня, Люяна и других старшеклассников из Северной Духовной Академии. Поэтому, будучи одаренной, она явно не сталкивалась с таким давлением. В следующее мгновение, со свекольно-красным лицом, она закусила губу. Отбросив руку Циншаня, она подняла свое красивое лицо и громко закричала: «Моего старшего брата зовут Мучень». Ее чрезвычайно чистый голос раздался в шумной болтовне, доносящейся из окрестностей, неожиданно заставляя галоп вокруг успокоиться. В следующее мгновение на нее со всех сторон начали падать взгляды, в том числе старшекурсников, которые были здесь, чтобы поддерживать порядок. В этот момент все они в шоке смотрели в сторону рыжеволосой красивой молодой девушки, которая только что выкрикнула имя мученя. Циншань был мгновенно напуган внезапным спокойствием окружающей обстановки, особенно взглядами различных старшекурсников, что вызвало шок в его сердце. Он мгновенно поставил девушку позади себя. Когда как Люян и остальные были шокированы, а их ноги начали дрожать: «Мне очень жаль, старший, она еще молода и неразумна. Мы согласны с предыдущим предложением». Внезапно, пристальный взгляд Циншаня двинулся, поспешно извиняясь перед несколькими старшеклассниками, которые, казалось, были очень жесткими. Тем не менее, в этот самый момент, юноша перед ним, который имел слегка забавную ухмылку на лице, застыл, а его губы начали дрожать. Из его рта начало исходить прерывистое дыхание, прежде чем он понизил голос и спросил: «Твоего старшего брата зовут Мучень?» Циншань посмотрел на юношу перед ним, который, казалось, был не в себе, и был мгновенно смущен. В этот момент он мог только собраться и с тревогой кивнул ей головой. Тем не менее, внезапно, он заметил довольно много людей, спешащих и шагающих из толпы старшекурсников в окрестностях. Все они, казалось, имели одинаковые знаки отличия на груди. Из голосов, исходящих из окрестностей, они, казалось, были членами ассоциации богини Ло. Увидев такую формацию, Циншань мгновенно испугался, в то время как красивое лицо молодой девушки, Юйси, побледнело. Тем не менее, она стиснула зубы и не сдавалась. Однако, поскольку группа ассоциации богинь Ло приближалась, они неожиданно ничего ей не сделали. Напротив, они преградили путь людям из демонических врат. Столкнувшись с ними, эти довольно властные старшие из демонических врат фактически обиженно отступили на несколько шагов назад. Очевидно, они не желали конфликта против людей из ассоциации богини Ло. Судя по этому, первокурсники в окрестностях могли сразу сказать, что ассоциация богини Ло была явно намного сильнее, чем демонические врата. Нервно принимая развернувшуюся перед ними ситуацию, Циншань и группа заметили юношу во главе группы перед ними, посылая им чрезвычайно приветливую улыбку. Он сказал: «Младшие братья и сестры, вы знаете брата Му, глава 449, почему нет?» Старший брат Му, услышав слова, сказанные юношей перед ними, Циншань и группа были явно шокированы этим. Зевнув, молодая девушка по имени Юйси моргнула с широко открытыми глазами, испытывая некоторые опасения. «Старший брат Му, они говорят о мучене, может быть, они говорят не о том человеке, хотя они знали, что Мучень был самым выдающимся человеком из их Северной Духовной Академии. В Северной Небесной Духовной Академии было слишком много гениев, поэтому они не смели верить, что Мучень смог получить большую часть каких-либо достижений за короткий год, что он был в Северной Небесной Духовной Академии. Кроме того, старший брат Му, о котором говорил этот парень, казалось, был экстраординарным человеком в Северной Небесной Духовной Академии. Они немного волновались, что другая сторона, возможно, говорила не о том человеке. Нашего старшего брата зовут Мучень. Он, возможно, не тот старший брат Му, о котором вы говорите», — тихо пробормотала Юйси. Внезапные взгляды старших в округе вызвали у нее некоторое беспокойство. Хотя она была молода, она также знала, что у них не было никакой поддержки, когда они вошли в Северную Небесную Духовную Академию. Поэтому они могли только усердно работать и культивировать. В этот момент провоцирование этих старших явно не было для них хорошим делом. «Ха-ха, нашего старшего брата Му зовут Мучень». Услышав эти слова, улыбка на лице юноши из ассоциации богини Ло стала еще более сияющей. «А, Циншань!» Юйси и их группа воскликнули от шока, посмотрев друг на друга. «Одинаковое имя? Вы, ребята из Северной Духовной Академии?» — спросила парень. Будучи членом ассоциации богини Ло, он знал некоторую информацию о Мучене. Услышав это, Циншань и остальные кивнули головой. «Тогда здесь нет никакой ошибки. Старший брат Му тоже из Северной Духовной Академии. Похоже, мы говорим об одном и том же человеке», — с улыбкой сказал юноша. Этот ответ заставил Циншаня и группу остолбенеть, прежде чем мгновенно почувствовать эмоции. За короткий промежуток времени, чуть более чем год, Мучень действительно сумел так хорошо себя показать в этой академии. Обернувшись, нежное лицо юноши стало несколько неприглядным, когда он посмотрел на людей из демонических врат, прежде чем произнести: «Чэнь-сю, твои демонические врата действительно потрясающие, на самом деле искать проблем для друзей старшего брата Му». Лица людей из демонических врат мгновенно окоченели, без какого-либо предыдущего властного отношения. Имя Мученя имело значительный шок-фактор на демонические врата. Кроме того, нынешний Мучень считался истинным человеком номер один в Духовной Академии. Говорят, что не только их босс, Хэйя, был им затмлен, были даже некоторые признаки того, что он затмил таких влиятельных людей, как Шэнь Цаншэн или Сюань Тун. Поэтому, хотя их демонические врата все еще считались мощным влиянием в Духовной Академии, у них не было ни грамма мужества, чтобы пойти против ассоциации богини Ло. В конце концов, Нынешняя ассоциация богини Ло считалась влиянием с самым сильным голосом и силой в Северной Небесной Духовной Академии. Ха-ха, это была ошибка, это ошибка. Наконец, вернув ясность ума, юноша по имени Чэнь Сю неловко рассмеялся, прежде чем поспешно сложить руки в сторону Циншаня и группы, сказав: «Ха-ха-ха, младшие братья и сестры, я надеюсь, что вы простите нашу грубость. Мы приносим свои извинения». Когда его голос исчез, он поспешно замахал руками и увел с собой других членов группы прочь, не смея остаться здесь хоть секунду. Видя, что властные старшеклассники вот так ускользают, первокурсники в окрестностях мгновенно получили новое представление о текущей ситуации. «Му Чэнь, он настолько грозен в Северной Небесной Духовной Академии?» – спросил Циншань, глядя на юношу перед ними. Его глаза наполнились невообразимыми мыслями. «Ха-ха! Наша ассоциация богини Ло была создана старшим братом Му и мисс Лоли. Кроме того, старший брат Му в настоящее время является самым сильным человеком в нашей духовной академии». Юноша из ассоциации богини Ло улыбнулся им, прежде чем указать на величественную скрижаль, возведенную в духовной академии. С лицом, полным гордости, он сказал: «Видите, это небесный рейтинг нашей Северной Небесной Духовной Академии. Только самые сильные люди смогут выгравировать свои имена на его поверхности. Старший брат Му занимает третье место, естественно, он, на самом деле, имеет право получить первое. Просто он еще не предпринял никаких действий». Оглядываясь, Циншань и группа смогли видеть чрезвычайно величественную скрижаль, установленную там. Действительно, они смогли заметить знакомое имя, присутствующие на ослепительной вершине скрижали. На мгновение они потеряли дар речи. Их спутник, который когда-то учился с ними в Северной Духовной Академии, на самом деле сумел достичь высоты, непостижимой для них за короткий промежуток всего в год. Старший брат Му такой потрясающий. Большие глаза Юси тотчас засверкали, когда она заговорила, ее голос наполнялся поклонением. Пока она была в Северной Духовной Академии, она слышала довольно много слухов о Му Чэне. Она и представить себе не могла, что получит такие шокирующие новости, только войдя в Северную Небесную Духовную Академию. С другой стороны, сложное выражение появилось на лице Лю Яна. Его семья Лю, как считалось, не имела хороших отношений с семьей Му, а его дедушку даже убил Му Чэнь. За последний год изменения, которые произошли в Северном Духовном Королевстве, были слишком велики. Их семья Лю больше не была такой, как раньше, в то время как семья Му становилась все сильнее. На данный момент они захватили контроль над всем Северным Духовным Королевством. Изначально его семья Лю все еще надеялась, что его брат вернется после того, как станет сильнее. Однако, судя по сегодняшнему дню, им, возможно, придется развеять эту свою мысль. Хотя у его старшего брата Лю Мубая могли быть некоторые способности, Лю Ян понимал, что первый абсолютно не сможет сравниться с Му Чэнем. Если бы у их семьи Лю были какие-то мысли, они могли бы. «Ха-ха, вы, ребята, друзья старшего брата Му. В будущем вы также будете друзьями нашей ассоциации богини Ло. Расслабьтесь, мы не позволим, чтобы над вами издевались», — сказал юноша, улыбаясь Циншаню и группе. Услышав это, Циншань и группа вздохнули с облегчением. Только после того, как они испытали предыдущий спектакль, они поняли, что обладание некоторым фоном в Северной Небесной Духовной Академии было таким важным вопросом. По сравнению с другими первокурсниками, крошечное Северное Небесное Королевство, из которого они пришли, не имело ни капли престижа или славы. Тем не менее, с их связями с Му Чэнем, они были в состоянии уменьшить большую часть издевательств, которые могли произойти с ними. Бац! Однако, как только Циншань и группа обрадовались, внезапно удивительный раскат грома раздался по всему региону. В то время как все были в шоке от этого и подняли головы, они заметили столб света шириной в 1000 метров, внезапно устремившийся к небесам из глубин духовной академии, в то время как огромная и безграничная духовная энергия исходила от него. Из-за этого непредвиденного зрелища, все первокурсники оказались несколько взволнованы, не зная точно, что произошло. Врата северных небес открываются. Поглазев на это зрелище, несколько старшекурсников не могли не воскликнуть. Шэнь Цаншэн, Ли Сюаньтун и другие старшекурсники выходят. Все первокурсники также стали беспокойными, их глаза наполнились удивлением и ожиданием, когда они смотрели на столб света. Шэнь Цаншэн, Ли Сюаньтун, влиятельные фигуры, занимающие первое и второе место в небесном рейтинге, Они и представить себе не могли, что смогут увидеть сыновей небес, которым поклонялись при поступлении в духовную академию. Столб света был слишком гигантским, привлекая внимание всех в духовной академии, когда он устремился к небесам. Бесчисленные студенты рванули в небо, удивленные выражения появились на их лицах, когда они наблюдали сцену перед ними. После уединения на полгода, Шэнь Цаншэн и остальные, наконец, выходят, они выходят. Во внутреннем дворе, Мучень также поднял голову, улыбаясь он посмотрел в сторону гигантского столпа света, тень предвкушения появилась в его глазах. Он действительно хотел увидеть, насколько Шэнь Цаншэн и остальные продвинулись во время их полугодовой изоляции во вратах северных небес. Хаэм. Столб света шириной в 1000 метров стоял в небе, а гигантская светящаяся бронзовая дверь медленно конденсировалась и появлялась в нем. В следующий момент, под внимательными взглядами бесчисленного количества людей в регионе, светящаяся дверь медленно начала открываться, заставляя проливную духовную энергию распространиться по всему региону. Свист. Когда светящаяся дверь открылась, лучи света взрывом рванули изнутри, как падающие звезды, пробегая через горизонт, прежде чем появиться в небе над духовной академией. Там было 9 фигур, все они излучали безграничный духовный свет. Стоя в воздухе, огромное, бесконечное духовное энергетическое давление исходило от них, заставляя всех первокурсников, присутствующих во внешней области духовной академии, тихо поджать губы, чувствуя огромное давление, оказываемое на них. Это самые сильные студенты Северной Небесной Духовной Академии, воистину, они ужасны, так сильны. Лица Циншаня и группы были заполнены шоком и удивлением. Никогда в своей жизни они не ощущали такого сильного и мощного давления на себя. Даже различные учителя и директора Северной Духовной Академии не могли сравниться с частью этого. В следующий момент все они начали чувствовать шок. Действительно, такая сцена достойна Северной Небесной Духовной Академии. В будущем, будем ли мы такими же могущественными, как эти старшеклассники? Под бесчисленными внимательными взглядами, лучи блеска, исходящие от 9 фигур, начали медленно рассеиваться, показывая людей, присутствующих под светом. В центре стоял Шэнь Цаншэн, его тело было прямым, как копье, возведенное в небо, его лицо было наполнено непоколебимой твердостью. Несмотря на то, что он не был столь красив или учтив, как Ли Сюаньтун, властная аура, которую он излучал, была ни на йоту не слабее последнего. Рядом с ним стоял худой и красивый Ли Сюаньтун. Одетый в черные одежды, его черные волосы развивались на ветру. Бог знает, сколько первокурсников были польщены, когда увидели его, и довольно много молодых девушек начинали краснеть в этом процессе. Хотя Лоли стояла рядом с группой, честно говоря, она была, несомненно, самым ослепительным существом, присутствующим в этой группе. Ее серебристые волосы, которые спускались к ее изысканно тонкой талии, сочетались с ее тонкими чертами лица, которое, казалось, было сделано из фарфора. Пара стеклянных красивых глаз казалась ясными и спокойными, заставляя людей пьянеть просто глядя на нее. Бог знает, сколько сердец начало бешено колотиться от ее красоты. Показушники, видя зрелище в небе, Мучень покачал головой.